Глава 4. Европа. Всю эту информацию Ван Джен уже знал. К чему разговоры? Все равно, пока не сразишься с ним, не оценишь. Ван Джена очень интересовала их способность. У Сэ Юйсиня она проявлялась как предположение с определенной степенью точности. Интересно, каково сражаться с таким человеком? Наверное, это было бы весьма интересно. Мэй Сю продолжала внимательно наблюдать за четырьмя приехавшими студентами. Мэн Тянь относится к спокойному хладнокровному типу, Джан Шань – обычный тип, самонадеянный, поступки необдуманные. Джан Жунань – обычный тип, Ван Джен – тоже обычный. Вся эта группа не представляла собой ничего особенного. Видимо, больше всего необходимо сосредоточиться на Лиере. По мнению Мэй Сю, сестра была слишком уж мнительной. Если предположить, что Лиер станет противником Бога Солнца, то об остальных можно вообще не беспокоиться. Разве что марсиане и участники с других планет должны остерегаться. У землян большие амбиции, и они готовы на все ради достижения своих целей. Обдумывая все это про себя, Миссю внешне сохраняла беззаботный вид и, не умолкая, знакомила гостей с архитектурой и ее историей. Хотя рассказывать землянам об истории – это довольно странно. Но все четверо слушали с интересом, вероятно из-за того, что рассказывала очаровательная девушка. К тому же гости ведь должны проявлять уважение к хозяевам. Примерно через час они наконец добрались до прославленной Академии Лунного Света. Здесь училось множество знаменитых людей, в том числе и самых выдающихся. Время шло, многих уже не было в живых, но Академия процветала. На Луне редко меняли названия учебных заведений. Даже когда для них наступали трудные времена, это своего рода местные нравы и обычаи. Но на Земле этому не придают такого большого значения. Возможно, потому что на Земле нет недостатка в исторических названиях. Академия Ареса тоже раньше называлась иначе. Один из предшествующих директоров решил таким образом вывести Академию из состояния упадка, дав ей крутое имя. Но это, конечно же, ничего не изменило. А вот и наша Академия Лунного Света. Вы можете пока оставить ваш багаж в автобусе. Чуть позже вам его доставят в общежитие. Сказала Миссю. Ценные вещи возьмите с собой, пожалуйста. Куда мы теперь? В конференц-зал. Подождем там немного. Ответила Миссю. Сегодня прибывают все участники. Те, кто уже прибыл, сейчас находятся именно там. Так пойдемте и посмотрим на них. Чего ждать? Джан Шань уже терял терпение. Да черт бы их всех побрал. Ему такого уже просказывали, что хотелось поскорее вживую увидеть этих крутых парней с тремя головами и шестью руками, которых отбирали со всей Солнечной системы. «Пожалуйста, следуйте за мной», — улыбнулась Миссю. В Академии Лунного Света было очень красиво. Всюду преобладал серебристый цвет, но не яркий, а приглушенный. Такое оформление должно было подчеркнуть главную роль человеческой духовности, по контрасту с высокотехнологичным стилем остальных зданий Луны. Пройдя метров 100 по территории кампуса, они увидели красивое здание в форме полумесяца, в котором находился конференц-зал. Оттуда был слышен смех и шум множества голосов. Похоже, что там собралось уже немало народу. Каждый новый человек, который входил в зал, естественно, привлекал всеобщее внимание. Прибыло уже больше 100 человек. Когда вошел Ван Джен с друзьями, все сразу затихли. Но, увидев их значки с эмблемой Академии, тут же возобновили разговоры. Земля, Академия Ареса. Ничего интересного. Наша четверка не стала обращать на это внимание. Они просто нашли свободные места и сели. Впервые вокруг было столько людей из самой разнообразной внешности. Все четверо оглядывались по сторонам, изучая окружающих. И тут они увидели подходившего к ним толстяка. Это был тот самый Ло Фэй из Академии Зевса. Если бы не его ошибка в тот раз, Академия Ареса не получила бы свой счастливый шанс. Надо же, совершив такой серьезный промах, он все равно приехал. «Привет, помните меня? Я Ло Фэй из Академии Зевса». Лицо толстяка расплылось в улыбке. «Конечно помним. Ты, можно сказать, наш благодетель. Как так получилось, что ты тоже приехал?» Джан Шань решил поприкалываться над толстяком. «Ха-ха-ха, видно, судьба такая. Зато теперь мы в одной лодке. Надо поддерживать друг друга». Толстяк был настроен очень добродушно. «Тогда добро пожаловать. И коль уж речь зашла о взаимовыручке, расскажи об этих парнях. Выглядят все как на подбор», — спросил Джан Шань. Толстяк улыбнулся. «Здесь лучшие силы всех крупных военных академий Солнечной системы. Вон те, в красной форме, с Марса. Те в черном — Республика Карака. Эти — космический город. Они больше всего на свете любят повыпендриваться. Вон те в серебристом — с Луны. Я слышал про одного перца, которого зовут Кёртис. Это который?» «Тише, тише!» Толстяк незаметно огляделся по сторонам. Увидев, что никто не обращал на них внимания, он вздохнул с облегчением. «Боссы еще не прибыли, и они здесь не появятся. И еще, не надо в таком месте упоминать пять небесных владык. Можно нажить себе неприятностей». «Что за хрень такая? Что не так с этими владыками? Посмотреть на них нельзя, говорить о них тоже». Джан Шань пожал плечами. «Что за дурацкое место? Еще не начались соревнования, а уже похоже, что все здесь смотрят на них свысока». Ван Джан тоже осматривался по сторонам. Лиера действительно не было. Но были другие знакомые лица. Масаси, Карл. Времена меняются, и теперь их пути разошлись. Все болтали, не обращая внимания на землян, но среди этого множества людей было немало тех, кто незаметно приглядывался к ним и шпионил. При виде Мэн Тянь у всех загорались глаза, а отведя взгляд немного в сторону, парни на какое-то время впадали в ступор. «Твою ж мать! Что это такое? Это что, девушка? Ужас, какая уродина! О, бедные мои глаза! Кто ее притащил сюда? Это Ай-Джи, а не парк юрского периода!» Шепоты и смешки становились все громче, но Джан Жуна ни глазом не моргнув, продолжала жевать свои печеньки. Ван Джен, однако, заметил, что ее руки невольно дрожат. Ло Фэй пожал плечами. «Не обращай на них внимания, обычные придурки!» «О ком это ты говоришь, толстяк?» Четверо парней неподалеку двинулись в их сторону. У Ло Фэя лицо стало напряженным. «Я говорил о придурках, а вы чего задергались?» «Опа, ты, оказывается, из Зевса!» «Чем тебе не нравится Академия Зевса?» Толстяк не собирался отступать. Он выпятил грудь со значком Академии. Четверо парней переглянулись. «Из уважения к королю Лиеру не будем тебя трогать! В другой раз следи за языком!» Некоторые эмблемы могли являться очень полезными в любой ситуации. «Не надо оказывать ему уважение! В конце концов, это вам следует следить за своими погаными ртами!» — заявил вдруг Джан Шань. Те четверо собирались уже отойти, но тут мгновенно остановились. «Ну и ну, это уже интересно. Разве мы не правы? Она ведь действительно уродина, согласись, брат!» Ван Джен с улыбкой встал. «Вам лучше извиниться. Не надо доводить до неприятных последствий». Четверо были в фиолетовой форме, принадлежащей Академии, которая находилась на спутнике Юпитера, Европе. «Мы не собираемся извиняться. Нам не за что извиняться». Парней переполняли гормоны, они были возбуждены ожиданием предстоящего соревнования. К тому же рядом не было старших, так что некого было бояться. «Тогда придется заставить вас извиниться», — сурово произнес Ван Джен. «Не надо, прекратите! Давайте просто поговорим! Здесь запрещены драки! Могут всех отправить назад!» Воскликнул Ло Фэй и вдруг замолчал. Его глаза сверкнули. «Есть другой способ решить конфликт! Армрестлинг! Кто проиграет, тот и будет извиняться!» Один из студентов Европы, который был у них за главного, заржал. «Толстяк, заметь, не я это предложил! Ты большой парень! Или просто большой кусок жира! Давай-ка проверим!» «Студенты Академии Ареса хотят помериться силой с парнями с Европы? Вечно эти земляне!» На Европе, одном из спутников, входящих в Федерацию спутников Юпитера, в силу природных особенностей рождались выдающиеся силачи. Во время службы в армии они обычно становились пилотами тяжелых мехов, обладавших бешеной силой. Толстяк с невинным видом поморгал глазами и тихо сказал. «Джан Шань, про большого парня – это он про тебя. Я знаю, ты сильный, и сможешь с ними разобраться. Мысленно я с тобой!» Мэн Тянь холодно взглянула на Ло Фэя. «Вот ведь фрукт». Воспользовался случаем и свалил всю вину на другого. «Ладно, думаешь, я заочкую, как какой-нибудь сопляк?» Джан Шань давно ждал возможность показать себя. Зря, что ли, он столько времени тренировался. Моментально освободили стол, вокруг собрались зрители. Многие с интересом наблюдали издали. Мастера высокого класса всегда уверены в собственных силах. Для них подобные соревнования, как детская игра. Если они не будут драться и ломать мебель, то их не накажут за нарушение правил. Джан Шань засучил рукава. «Давай! Меня зовут Юань Е. Запомни мое имя. Ты первый, кто осмелился со мной бороться». Как только прозвучало это имя, еще больше людей заинтересовались поединком. Юань Е был одним из первых в рейтинге игроков, обладающих высокой физической силой. Он обладал гигантской мощью и выносливостью и управлял огромным тяжелым мехом. Заметив, что поединок привлек так много народу, Юань Е остался доволен. У него появилась возможность показать себя перед столькими известными мастерами. Они запомнят его имя, это будет полезно для его репутации. Стоит упомянуть, что оставить имя в IG – это немаловажный вопрос. По телосложению Джан Шань казался чуть крупнее. Но когда Юань Е снял куртку, у всех глаза на лоб полезли. Это были не просто мышцы. При взгляде на них казалось, что они отлиты из металла. В них должна быть заключена нечеловеческая сила. «Так и быть, сынок, пока я не досчитаю, я не буду бороться в полную силу», — высокомерно произнес Юань Е. «Хорош выпендриваться и просто покажи, на что способен! А я буду судьей. Во-первых, это должен быть дружеский матч. Во-вторых, честный. Я сделаю обратный отсчет. На счет один начинайте». Толстяк Ло Фэй положил руку на руки обоих участников. Конечно, никто не станет применять всякие дешевые уловки перед лицом стольких зрителей. 3, 2, 1, начали! Как только толстяк произнес последнее слово, Джан Шань издал рык, его мышцы напряглись. Он сделал бешеные усилия, но Юань Е только улыбался застывшей улыбкой, и его рука ни на миллиметр не двинулась с места. 1, 2, 3, отсчитал Юань Е и начал давить. У Джан Шаня вздулись вены на руке. Он сопротивлялся изо всех сил, но его рука неудержимо опускалась вниз. Именно это и отличало студентов Академии Европы. Невероятная физическая мощь, выносливость и приспособляемость к неблагоприятным условиям окружающей среды. Академия выпускала пилотов тяжелых мехов, которые были чем-то похожи на водителей тяжелых грузовиков, существовавших на Земле много лет назад. Бам! Лицо Джан Шаня побагровело, но он не мог сдержать движение руки вниз. Наконец она хлопнула по поверхности стола. Юань Е усмехнулся. «Неплохо, сосунок, есть кое-какая силёнка». Хотя Юань Е делал вид, что победа далась ему легко, в душе он был немного удивлен. Как может быть такая сила у людишек с земли? Собирался уложить противника одним движением, а тому удалось продержаться столько времени. Молчавшая до этого Джан Жунань внезапно встала и подошла к ним. «Продержишься против меня 3 секунды. Будем считать, что ты победил».